Нежилая тишина, пустота и полутьма пастуха метеоров поначалу даже испугали Станислава. Вдруг ловушка. Но потом он сообразил, что сейчас глубокая ночь, и экипаж попросту спит. Если казак и назначил дежурных, то они сидели за приборами в рубке. Да и что может случиться с кораблем, запертым в ангаре? Идти становилось все труднее. Проблема была не только в сломанной ноге, не только в Вадике. Станислава казак тоже сильно потрепал. Капитан чувствовал себя подбитым кораблем, разбалтывающимся и разваливающимся с каждой секундой полета. Вадим сдался раньше, тяжело обвиснув на друге и чуть не утянув его за собой. «Брось меня!» – простонал он в лучших традициях драматических фильмов. «Прошу!» – охотно пообещал Станислав. «Как только кто-нибудь на меня кинется, сразу в него и брошу. Так что ты мое прикрытие, держись и не рыпайся!» Вадик надсадно захихикал за перхом. «Славик, тебе не кажется, что история повторяется? Я опять облажался, подставился под обстрел, а ты опять вытаскиваешь меня с поля боя!» «Лучше бы она повторялась чем-нибудь другом», – с досадой пропыхтел капитан, который сам был не прочь на ком-нибудь прокатиться. «Почему, например, нельзя повторить попойку в день 30-летия, отдых на Сатурне, выигрыш в лотерею? А ты когда-нибудь выигрывал?» «Нет», – признался Станислав, поудобнее перехватывая свою ношу, – «но я не прочь повторить за кем-нибудь другим». Беглецы, наконец, доползли до шлюза, и на этом халява закончилась. У вожделенного выхода светилось окошечко сканера отпечатков пальцев. «Да, все-таки жаль, что мы не киборги», – разочарованно пробормотал Станислав, сгружая приятеля на пол. Сломанная нога неудачно подвернулась, Вадим побелел и судорожно вцепился в капитанское плечо, но не издал ни звука. «И что теперь?» – сдавленно спросил он, когда боль немного отпустила. В одиночку Станислав, наверное, тоже пал бы духом, но ответственность за чужую жизнь не давала ему так легко сдаться. «Покарауль тут, а я схожу за языком, то есть пальцем». «Слушаюсь, командир». Вадим криво улыбнулся и попытался отдать честь, но бессиленно уронил ладонь с полдороги. Станислав поплелся обратно, иногда придерживаясь за стену. Он трезво оценивал свои силы. Здоровые и бодрые охранники ему не по зубам, разве что сами выронят бластеры от хохота, увидев, кто приказал им сдаться. Надо искать добычу полегче, сонную и дезориентированную внезапной побудкой. Капитан постучался в первую попавшуюся каюту. Несколько раз, все настойчивее. Потом сообразил, что, судя по зеленому сенсору, она не заперта, и вообще это санузел. Станислав ввалился внутрь, разок глянул в висящее на стенке зеркало, содрогнулся и, не повторяя этой ошибки, вслепую поплескал в лицо холодной водой. Назад в раковину она стекала ярко-красной. Немного полегчало, левый глаз оказался не заплывшим, просто ресницы от крови склеились. Капитан выдернул из циклобокса серое бумажное полотенце, вытерся и вытер разлетевшиеся по пластику капли, чтобы те не выдавали побег раньше времени. Полотенце скомкал и бросил обратно в циклобокс. Внутри зажурчало, и пару секунд спустя из щели вылез край свежепереработанного, еще горячего листа. Станислав задумался, не воспользоваться ли им еще раз, уже для других целей, но услышал, что по коридору кто-то идет, беспечной расхлябанной походкой, исключающей киборга. Дэн, даже хромающий, двигался бесшумно, как кот. Капитан затаился у двери, и когда идущий с ней поравнялся, резко высунулся из-за косяка, левой рукой схватился за поднос, который нес бандит, а кулаком правой лаконично тюкнул его в висок. Человек вытаращил глаза и тут же их закатил, осев на пол. Поднос накренился, но Станислав сумел удержать его на весу, уронив только свернутую фунтиком салфетку. Бутылка, рюмка и тарелка с сырной нарезкой устояли, и бывший космодесантник облегченно выдохнул. «Есть еще плазма в плазмомете», – пробормотал он, осторожно ставя поднос в душевую кабинку и прикрывая дверцу. Спохватился, снова открыл, взял бутылку и отхлебнул прямо из горлышка. Внутри оказался ром, наверное, дорогой и вкусный, но Станислав почувствовал лишь немилосердное жжение в разбитых губах. Зато от желудка разошлась волна тепла, поднимающая настроение и притупляющая боль, что капитану и требовалось. Он затащил бесчувственное тело в санузел, наскоро обыскал карманы и перевесил на себя пояс с бластером, но больше всего обрадовался складному армейскому ножу. Станислав выщелкнул лезвие, утешая совесть тем, что регенерационная хирургия нынче на высоком уровне. Хотя, честно признаться, не особо-то и совестно было, больше противно. Лишняя часть бандита отправилась в ту же кабинку. Возможно, стоило связать его нарезанными из комбеза полосами, но, скорее всего, тревога на корабле поднимется раньше, чем официант очнется. Кто-то же этот ром ждал. Счет пошел на минуты. Вадим сидел на том же месте, в той же позе, запрокинув голову и приоткрыв рот. Станиславу показалось, что он отключился, но при звуке шагов раненый открыл глаза и слабым хриплым голосом спросил. «Ну как?» «Порядок». «А где?» Капитан молча показал свой трофей и прижал его к окошку сканера. Замок одобрительно пискнул. В открывшийся шлюз хлынул более холодный, одновременно вонючий воздух. Видимо, ангар недавно обрабатывали антитоксином. «Сурово!» – сглотнул Вадим. «Ты все-таки страшный человек, Славик!» «Не трави душу!» Станислав предпочел бы репутацию человека гуманного, но доволочь сюда еще одно тело был физически не способен. «Давай, Вадик, поднимайся!» – наклонился он к приятелю. Вадим измученно прикрыл глаза, даже не попытавшись сделать ответное усилие. «Может, я все-таки...» «Нет», – отрезал Станислав, – «космический десант своих не бросает». «Ты уже не десантник, Славик, и я тоже. Ох!» «Вот видишь, главное – встать», – подбодрил его капитан, про себя думая, что главное – не скатиться кубарем по трапу. Трехногая конструкция из двух инвалидов даже на ровном месте шаталась так, что хватит не толчка, а щелчка или вообще плевка. «Куда мы хоть идем?» Станислав запоздало огляделся. В ангаре, как и в корабле, было пустынно и сумрачно. Прямо напротив шлюза, метрах в 50, поблескивал свежеотполированной обшивкой космический мозгоед. Справа от жилых помещений доносились голоса и негромкая музыка. Слева взгляд утыкался в глухую стену, возле которой одиноко, будто забытая в песочнице игрушка, стоял маленький погрузчик. «Туда!» – решил капитан, подбородком указывая на КМ. Иллюминаторы не светились, а значит, есть шанс, что на корабле никого нет. «А ты умеешь им управлять?» «Флайером умею. Он вон там, в боковой ячейке». «Флайера не догонят. Я и крышу над нем не проломить». «Что-нибудь придумаем», – оптимистично пообещал Станислав. «В своем доме, как говорится, и стены лечат». «Лучше бы защищали». Вадим закусил губу, потому что капитан непреклонно шагнул на трап. Двумя верхними ступеньками Станислав заслуженно гордился. Но стоило приятелям шагнуть на третью, как в дальнем конце ангара раздалось изумленное. «Эй, вы кто?» Охранник подбежал на несколько метров, убедился, что глаза его не обманывают, и торопливо выпустил по беглецам длинную лазерную очередь. Но все равно промахнулся, потому что от крика приятели потеряли все-таки равновесие и в обнимку загремели вниз по ступенькам, по-братски деля их между своими спинами. «Побег!» На деле получился скорее покат, ибо трап был крутой, а пол еще и слегка наклонный. Беглецов остановила только стена, где клубок наконец распался. Вадим остался лежать тряпкой, Станислав, хоть и полуоглушенный, инстинктивно метнулся за погрузчик. Ангар быстро оживал, наполняясь топотом и светом. «Сдавайтесь! Пищ!» «Космодесантники не сдаются!» – на автомате рявкнул капитан и выстрелил в ответ. Не попал, но бандиты тоже поспешили попрятаться и залечь, дав Станиславу пару секунд, чтобы за ногу втянуть приятеля в укрытие. Очередной лазерный луч вонзился в стену над тем местом, где только что лежал Вадим, и она с грохотом брызнула во все стороны, усыпав осколками половину ангара. Пока ошарашенный капитан пытался сообразить, из чего столь разрушительного по ним пальнули, бандит таращился на свой бластер с не меньшим изумлением. Из клубов дыма вынырнули две темные мордастые фигуры, подхватили капитана под локти и поволокли прочь, в черную разверстую дыру, как черти грешников жимьем в ад. Один из нечистых обернулся, взмахнул рукой и позади снова бабахнуло. На сей раз Станислав безошибочно опознал взрыв ручной гранаты. «Капитан, вы целы?» – заботливо осведомились черти, на ходу нацепляя ему респиратор. «Бежать можете?» «Вадима, захватите!» Только и сумел пробормотать Станислав. Дэн выпустил капитанскую руку, метнулся назад, скинул раненого на плечи и догнал беглецов уже снаружи. Окончательно Станислав опомнился в темном просторном помещении, верхом на ящике, хотя в упор не помнил, как туда садился и откуда у него в руке фонарь. «Где мы?» «На складе». Дэн сгрузил Вадима у того же ящика, а Тед захлопнул и запер дверь, хотя для лазеров и плазмометов она была едва ли минутной преградой. В ней тут же появились несколько оплавленных дырочек, но потом казак истошно заорал. «Не стрелять! Товар попортите, сволочи! Выбивайте дверь!» И пальба прекратилась. Товара на складе действительно хватало. Какие-то ящики, доски, пирамиды из брикетов, похожих на торфяные, но белых. Станислав осмотрелся в поисках подходящего укрытия, огневой точки. Он-то разбойничье добро щадить не собирался. И взгляд зацепился за знакомые тюки. Правда, их сильно поубавилось, но даже оставшегося хватало, чтобы снести лагерь вместе со скалой. «Ай да меня убьет!» мелькнуло в голове, но тут же сменилось осознанием, что не успеет. В дверь уже долбились так, что содрогалась вся стена, и даже с потолка пыль сыпалась. Станислав снова поглядел на взрывчатку. В конце концов, что они теряют? «Ну все, казак, начинай молиться!» – злорадно гаркнул он. «Сейчас мы твой товар без всяких грузовиков на орбиту доставим. Бесплатно, как постоянному клиенту!» Киборги еще пару раз стукнулись в дверь, как мотыльки в стекло, и разочарованно отступили. Дэн, подпиравший ее изнутри, на всякий случай остался на месте, сначала посматривая в одну из дырок, а потом приложившись к ней ухом. Напротив двери никого не осталось. Бандиты благоразумно убрались из зоны обзора и обстрела. «Ты это о чем?» После долгой паузы подозрительно спросил казак. «Это я о пульте с 10 белыми кнопками, 2 зелеными и 1 красной. Хочешь узнать, как он работает?» «Чего-чего? Повтори, я не расслышал!» Работорговец подошел поближе. Станислав заподозрил, что казак просто тянет время. Впрочем, капитан сейчас занимался тем же самым, почему бы не подыграть? Тед в последний миг понял, чего добивается враг, и, начхав на субординацию, зажал капитану рот. «Тссс! Дэн, давай ты!» «Почему?» «А-а-а!» Рыжий кашлянул и громким, уверенным капитанским голосом продолжил. «Повторить? Да без проблем. Мои люди тут уже час назад окопались и детонаторы расставили. Одно движение, и взлетим на воздух всей компанией. Усек?» Минуту спустя казак яростно выругался, и осажденные поняли, что уловка удалась. Киборг не нашел в словах киборга ни малейшей фальши. Станислав спохватился, что до сих пор судорожно сжимает левый кулак, с трудом разлепил пальцы и брезгливо выронил ненужный уже ключ. Он подкатился к ногам Теда, пилот навел на него фонарик, вздрогнул и попятился. «Да, я страшный человек», – с горечью подтвердил капитан. «А где Венька, Полина и Михалыч?» «На плантации». Пилот набрался храбрости и носком ботинка отшвырнул ключ подальше. «Живы?» «Ага, развлекаются на всю катушку». Тед вкратце обрисовал капитану ситуацию. Казак тоже вспомнил о девушке. «Ну погоди, Славик, сейчас я за твоей дочуркой пошлю», – пригрозил он. «Посылай», – великодушно разрешил Станислав. «Только она мне не дочь». «Как?» – опешил не только работорговец. Вадим, наконец, начал подавать признаки жизни. Капитан помог ему перевернуться на спину, подложил под голову кусок скомканной упаковочной пленки. «Казак, ты что, мое досье невнимательно прочитал? Нет у меня никакой дочери. Да если бы и была, космодесант не ведет переговоров с террористами». «Это кто здесь террорист?» – возмутился казак. «Ну, с бандитами», – поправился слегка смущенный капитан. «Давай, зови ее сюда, вместе веселее будет». Станислав почти не блефовал. Если у него хватит духу взорвать себя и своих друзей, то трое их будет или четверо особой роли уже не играет. Казак это тоже понял и, походив по дому, сменил тон. «Славик, а давай все же попробуем договориться!» Из склада донесся трехголосый издевательский хохот. Дэн тоже не верил хозяину, но смеяться при нем его не тянуло даже по такому поводу. «Ну, допустим!» – успокоившись, сказал Станислав. «И что ты нам можешь предложить?» «Катер!» – не задумываясь, пообещал работорговец. «Чтобы вы в него погрузились и свалили отсюда к такой-то матери!» Капитану идея понравилась. Жаль, что она была фантастической. «Казак, ты меня за лоха держишь? У тебя тут производство, техника, рабы, и ты нас с этой информацией отпустишь?» «Ничего, я все равно собирался сворачиваться, а то копы на хвост сели». «Не смеши, они тебе уже на орбиту сели. Пока мы до них долетим, ты едва успеешь во второй катер прыгнуть и смыться. А грузовик? А товар? Черта с два ты так легко с этой кормушки слезешь». «Я умею проигрывать, Славик!» Капитан снова не удержался от смеха. «Станислав Федотович, а разве мы, напротив, не должны его убеждать, что никому ничего не расскажем?» – озадаченно шепнул Теодор. «А то он же нас действительно не отпустит!» «Он и не собирается этого делать», – возразил Дэн. «Уверен? Это не он говорит. Значит, точно врет». «Откуда ты знаешь? Ведь его киборг не смог отличить тебя от капитана». «Знаю», – коротко ответил Рыжий. Голос хозяина был слишком искренним и спокойным. У Станислава такое бывал, у казака – никогда. «Ладно», – уже лично заскрежетал зубами работорговец. «Назови свои условия». Станислав замялся. Не то чтобы он не знал, чего хочет, но крепко сомневался, что казак согласится связать всех подельников, отключить киборгов и повеситься на рее. Ну ладно, на выдвижной антенне шайтана пастуха метеоров. «Не так быстро. Мне надо с командой посоветоваться», – туманно сказал он. Казака этот вариант более чем устраивал. На складе не было ни воды, ни еды, ни фильтров. К тому же у бандитов появилось время тоже что-нибудь придумать. «И долго вы советоваться будете?» – для вида проворчал работорговец. «А что, ты куда-то спешишь? Кстати, вот вам мое первое условие. Пусть все твои люди, а особенно не люди, отойдут от склада как минимум на 20 метров». «Все назад!» – громко скомандовал казак, и бандиты показательно затопали и забряцали оружием. «Ну, доволен?» «Нет», – снова ответил за Станислава Дэн. Разоблаченные шпионы удалились почти бесшумно, но Рыжий повернулся к капитану и кивнул. «Хорошо, продолжай за ними следить. Эти змеи наверняка попытаются опять подползти и послушать. А ты», – Станислав перевел взгляд на пилота, – «поищи взрывателей». «Раз казак поверил, что мы можем активировать взрывчатку, значит, они где-то здесь». «А я?» – через силу пошутил Вадим. Дышал он неровно, со всхлипами, да и выглядел неважно. Похоже, кувырок с лестницы вконец подкосил бедолагу. Лицо из бледного стало желтовато-восковым. Глаза запали, на верхней губе блестели бисерины пота, хотя горячки у него не было. Наоборот, лоб приятеля показался Станиславу даже слишком холодным. «А ты лежи и выдумывай гениальный план нашего спасения», – серьезно поручил капитан, укрывая Вадима вторым куском пленки. Ничего более подходящего под рукой не нашлось. «Без проблем», – пообещал приятель с подозрительно блаженной улыбкой. «Дождемся, когда потолок до конца растает, и можно улетать». Станислав растерянно посмотрел вверх, потом вопросительно на Дэна. Киборг молча отцепил от пояса второй трофейный респиратор и протянул капитану. Тед попытался протиснуться между двумя рядами коробок, но не поместился и нечаянно прокинул один штабель. Внутри оказалось что-то легко и громко бьющееся. Дэн усмехнулся. Бандиты поспешили расширить круг еще на десяток метров, вообразив, что сумасшедшие космодесантники-террористы осуществили свою угрозу. Пилот виновато оглянулся на капитана, но тот убедился, что ничего серьезного не произошло, и тепло сказал. «Да, парни, чуть не забыл. Очень рад вас видеть». «Мы вас тоже!» – приободрившийся Тед пнул второй штабель. «Вовремя вы закричали! Мы как раз возле ангара крутились, запасной вход искали. Сразу и нашли!» «Хорош хулиганить!» – осадил его Станислав. «Неизвестно, что в тех коробках. Может, колба с ртутью. Вас гранаты остались?» «Неа, все потратили!» «Жаль! Посматривай там попутно, может, еще что-нибудь полезное найдется!» «Ага!» Капитан несколько минут посидел с прикрытыми глазами, все больше расслабляясь и сутуливаясь, потом спохватился, что вот-вот отключится, и заставил себя выпрямить спину. Тут как раз и пилот вернулся. «Вот, Станислав Федотович!» Теодор поставил перед капитаном небольшой плоский ящик. «Оно?» «Да, молодец!» Станислав отщелкнул крышку. Внутри плотно мозаикой лежало 6 пультов, точно таких, как капитан написал казаку, и в отдельных мешочках детонаторные шарики. «А теперь расставь тюки вдоль стен, надрежь упаковку и засунь в каждый, вот по этой штучке». «Они у меня в руках не рванут?» – опасливо поинтересовался Тед, уже взяв мешочек. «Нет, это просто излучатели. Сами по себе не опаснее сигнальных брелков, только импульс дают». Парень неспешно принялся за работу. Улетать сквозь потолок ему совершенно не хотелось, но он прекрасно понимал, что если бандиты не оставят им выбора, то придется. Лучше так, чем под пыткой. Дэн напрягся. В поле зрения появился казак, далеко, не нарушая условий перемирия и не скрываясь. Возле хозяина стояла семерка. О чем они говорят, Рыжий не слышал, но догадаться было несложно. «Какого черта ты позволил чужакам свободно бродить по нашему лагерю?» «Чужаки на охраняемой мной территории отсутствуют». «А там тогда кто?» Взбешенный хозяин ухватил киборга за ухо и ткнул его в сторону склада, как провинившегося щенка в лужу. Сторож невозмутимо ответил. Казак уставился на дверь с таким выражением, что Дэну стало совсем тоскливо. «Тед, лови!» Пилот замешкался, но успел сцапать прилетевший прямо в руки плазмомет. «С чего это вдруг?» Объяснить Дэн не успел. Люди ничего не услышали, но Рыжий внезапно сорвался с места и с вскриком «Берегись!» недвусмысленно атаковал Станислава. Пилот почти сразу понял, в чем дело, но замешкался. Капитан, наоборот, отреагировал, не задумываясь. Боком сиганул с ящика в проход между штабелями, обрушив один из них под ноги взбесившемуся киборгу. Тот услужливо споткнулся и даже упал, что для Декса было почти нонсенсом. Усиленные мышцы и вестибулярная система позволяли ему вывернуться из такого положения, что Йога обзавидовался бы. Станислав, не оглядываясь, добежал до конца ряда, а услышав за спиной возобновившийся топот, еще поднажал. «Какого черта ты делаешь?» Капитан сам не заметил, как оказался под самой крышей, на макушке пирамиды из белого торфа. Кладка оказалась неустойчивой, из-под ног Станислава сошла целая лавина, чуть не утянув его за собой. Зато и киборга на несколько секунд задержала. Тен остановился у подножия горы, пережидая оползень и жутко напоминая марионетку, которая отчаянно сопротивляется кукловоду. Но тот заведомо сильнее, и получаются только хаотичные рывки в стороны, вихляния и промахи. «Это не он!» – крикнул Тед, держа в каждой руке по орудию, но понятия не имея, что тут делать. «Не стрелять же!» «Это казак ему приказывает!» «Как?» – хотел спросить Станислав, но вспомнил, что для управления армейскими киборгами использовалась специальная рация, беззвучные сигналы которой они принимали без всяких комов. Видимо, у казака было подобное устройство, чтобы не орать через всю плантацию. «А он так может?» – переформулировал вопрос капитан, но опять-таки понял, что уже знает ответ, и в итоге разродился риторическим. «А раньше меня об этом предупредить трудно было?» «Забыли!» Тед подбежал к Дэну, но киборг резко повернул голову в его сторону и хрипло толчками выдохнул. «Не подходи!» Парень глянул ему в лицо и понял, почему рыжий упорно отказывался с ним драться, даже в шутку. А еще, что больше никогда не станет его об этом просить. Пилот попятился. На его счастье, оружие он оставил на полу, иначе сработало бы под программу ликвидировать враждебный объект, мешающий выполнению задания. Человека с пустыми руками Декс оценивал как механическую помеху, которая не заслуживает внимания, пока в нее не упрешься, или пока она на тебе не повиснет, наивно пытаясь остановить. Тратить время и энергию, гоняясь за Тедом по складу, программа не стала. Киборг снова нацелился на Станислава, но тот уже разобрался в ситуации и взял ее под контроль. «Казак, немедленно отмени приказ, либо я взрываю! Раз, два, отбой!» – разочарованно скомандовал работорговец. Что происходит на складе, он не видел, но поскольку космодесантник до сих пор был жив, зол и ничуть не испуган, казак понял, что таким способом ничего не добьется. «Славик, тебе не стыдно красть чужих киборгов?» Дэн покачнулся, обмяк и часто заморгал, словно проснувшийся лунатик. «Могу отдать!» В сердцах огрызнулся капитан, но тут же поправился. «Если уговоришь его к тебе вернуться!» Тед глумливо фыркнул. Если бы казак видел выражение лица рыжего, то понял бы, что шансов на взаимность нет. Работорговца этот звук окончательно убедил, что его изощренно послали куда подальше. «Уговаривать киборга? Бред какой! То же самое, что у компьютера пароль клянчить. Ну, миленький, ну, пожалуйста, пусти меня в систему!» Видимо, проклятый Славик хакнул его Декса, а тот хоть и сохранил часть настроек, но в хозяевах у него теперь не только казак. «А ну, живо отошел от двери!» Теодор с возмущением обнаружил, что работорговец воспользовался суматохой и подобрался к складу почти вплотную. «Хрен тебе, а не киборга!» Ругаться с каким-то пилотом казак счел ниже своего достоинства, поэтому просто пальнул в дверь из бластера и удалился. В темноте красиво засветилось пятно раскаленного металла, медленно тускнея и уменьшаясь. Станислав посмотрел на понурившегося навигатора и с досадой сказал: «Прекрасно! Теперь у нас тут целых две бомбы!» «Я могу выйти!» – тихо предложил Дэн. «Лучше помоги мне отсюда слезть, дурень!» – проворчал капитан, чувствуя себя загнанной на дерево кошкой. «Придумал тоже! Выйти! Кого ты этим больше обрадуешь? Себя, нас или казака?» Ответ был очевиден, но рыжий, тем не менее, спросил. «А вдруг в следующий раз я вас догоню?» «Не догонишь. Ты же как-то сопротивляешься хозяйским приказам, верно?» «Да, но не гарантирую, что смогу снова. Сражаться с самим собой было сложнее и больнее, чем даже с другим киборгом. Мышцы будто рвались изнутри, раздираемые тянущими в противоположные стороны имплантатами. Теперь все тело ныло, как после трехчасовой тренировки». «Сможешь!» – отрезал капитан. «Я в тебя верю! Поэтому кончай ныть и займись делом!» Снять Станислава с брикета оказалось намного сложнее, чем его туда загнать. Адреналин иссяк, а без него гора казалась капитану слишком высокой и ненадежной. Дело поправила нахальная реплика Теодора. «А ты залезь с другой стороны и снова его пугани!» Станислав разозлился и при поддержке Дэна кое-как сполз, скатился по осыпающемуся под ногами склону. Тед протянул другу ползмомет, но рыжий уныло покачал головой. «Нет, пусть лучше у тебя будет». «Да», – сочувственно сказал пилот, вешая плазмомет на плечо за спину. «Что-то мне расхотелось быть киборгом». Капитан отвесил Теду символическую затрещину за забывчивость и неуместные шуточки. Доковылял до ящиков и тяжело опустился на прежнее место. «Ну вот», – со вздохом обратился он к Вадиму. «Я же тебе говорил, эти киборги еще ху... Вадик!» Станислав легонько потряс приятеля за плечо, потом прижал два пальца к шее, нащупывая пульс. «Паршиво?» – взглядом спросил Тед. Капитан убрал руку и удрученно покачал головой. Вадим был жив, но надолго ли? Похоже на внутреннее кровотечение, слабое, но непрерывное. «Надеюсь, помощь придет быстрее». Быстрее чего парень уточнять не стал. Время на складе тянулось медленно и печально. Тед не столько по приказу, сколько от скуки проинвентаризировал бандитские запасы и нашел уйму интересного, но ничего полезного. Единственной добычей стал тюк с пледами, из которых Вадиму устроили более уютную постель, а один Станислав накинул на плечи. В опрокинутых коробках лежали зеленые перламутровые черепки, в которых капитан опознал останки центаврианского фарфора. Видел такой на корабле матки во время банкета после дипломатических переговоров. Два теодоровых пинка обошлись казаку примерно в 10 тысяч единиц. На рассвете Станислав забылся тяжелым беспокойным сном, и роль главаря террористов взял на себя Тед, осторожно вытащив пульт из капитанской руки. Сидеть с ним один на один, засложенный из ящиков кольцевой баррикады, оказалось слишком неуютно, и пилот перебрался к двери. «Ну что?» – шепотом поинтересовался он у Дэна. «Ничего». Киборг будто дремал, прислонившись спиной к косяку. Работала лишь система акустического наблюдения, остальные системы экономили энергию. «Не нравится мне это». «Мне тоже. Уже часа три прошло, а им пофиг, до чего мы тут досовещались». Теодор выглянул в дырку от лазерного луча. Перед дверью никого не было. Казалось бы, открывай и выходи. На листве поблескивали капли не то росы, не то вчерашнего дождя. Ветви, если и шевелились, то по своей воле, а не от ветра. Респиратор гасил все запахи, но пилоту почудилось, словно не только увидел, но и ощутил утреннюю свежесть. «Эх, пивка бы сейчас!» «Ага», – согласился Дэн. Любимый напиток приятеля обладал высокой калорийностью, а легким токсическим эффектом можно было пренебречь. Тед снова приник к глазку. «А денек-то, похоже, хороший будет, на небе не тучки». «Чувствую себя прям как в детстве, в летнем лагере», – ухмыльнулся пилот, «когда мы с пацанами за 2 часа до побудки вставали, чтобы сбегать на озеро и искупаться. Вообще-то нам к нему даже подходить запрещали, в прошлую смену там 3 мальчишек утонуло, одного так и не выловили». «Мы жутко хотели найти труп, ныряли возле коряк, как проклятые, я пару раз сам чуть не захлебнулся. Если бы воспитатель узнал, убил бы». «У нас тоже был воспитатель. Рыжий выпрямил левую ногу, согнул правую и уточнил. У нашей партии. Он нас тестировал. И тоже выбраковывал, если набирали меньше 96% нормы». «Не, ну я-то в переносном смысле», – смутился Тед. «Нас просто ругали, трудотерапию прописывали, окно там вымыть или двор подмести. Правда, из лагеря меня все равно через неделю вышибли, а потом еще дома ввалили по 1-е число». «За что?» «Ночью в девчачью спальню заглядывал. Не то что без раскаяния, даже с гордостью», – признался пилот. «А почему туда нельзя заглядывать?» «Ну, во-первых, неприлично. Во-вторых, при этом не стоит мазаться синей краской и светить фонариком себе в зубы, изображая мальчика, которого так и не нашли». Тед фыркнул, вспомнив ультразвуковой визг впечатленных зрительниц. «Мой папаша тогда жуть как разозлился. Он же за путевку в этот лагерь аж 500 000 кукурузы отдал. Остаток лета пришлось на ферме вкалывать, да еще как назло урожай случился. Ненавижу сельское хозяйство, я уже лет с 8 мечтал свалить на другую планету, желательно сплошь забетонированную. Предки до сих пор бесятся, что я это в итоге и сделал». Киборг, понимающий, кивнул, хотя, как он подозревал, родители Теодора вряд ли гнались за блудным сыном с плазмометами, всерьез собираясь пустить его на компост. Дэн отчетливо помнил момент, когда он внезапно осознал – от хозяина можно уйти. То есть, конечно, запрещено, но можно. Не просто врать, притворяться, выискивать лазейки в программе, а выбить покореженную взрывом дверь шлюза, спрыгнуть на землю и, не оглядываясь, рвануть прочь, пока место аварии не заполонили толпы спасателей. «Мама еще так-сяк, хоть открытки по праздникам шлет», – продолжал Тед. Отец сказал, что лучше бы у него вообще не было сына, чем сын Аболтус. «Ты же не Аболтус, а отличный пилот», – удивился Дэн. «Я хреновый фермер, для них это важнее», – невесело усмехнулся приятель. «А, ладно, фигня это все. Мне моя жизнь нравится, а дома еще сестренка осталась родителям на радость. Хотя, зная Лику...» Разговор не мешал киборгу вести наблюдение, но этот звук они с пилотом услышали почти одновременно. Сперва свист, затем громкое многоголосое журчание над головами, словно снаружи снова пошел дождь. «Что это?» На небе, как поспешно убедился Тед, по-прежнему не было ни тучки. Тогда пилот уставился на потолок, только сейчас заметив в нем маленькие симметрично расположенные отверстия. Дэн видел их и раньше, но не придал значения, потому что ни датчиков, ни иных устройств при них не было. Дырки и дырки, может, вентиляция или пазы под что-то. «Станислав Федотович!» Пилот рванулся будить капитана, но тот проснулся сам, ибо спать, подхлынувшись сверху водой, не умел и в лучшие годы. Ливень был чистым, ледяным и до того изобильным, что Станислав в считанные мгновения промок насквозь вместе с пледом. Многочисленные тугие струи добивали повсюду, сплошь вычернив стены и ящики, а самое паскудное было то, что драгоценная взрывчатка таяла под ними, как сахарная вата, растекаясь по полу серыми пенистыми лужами. «Эти активировали пожарную систему!» – пролязгал зубами Тед, беспомощно глядя на царящий вокруг беспредел. «А она здесь была?» Станислав лихорадочно смотрелся в поисках пульта, но быстро понял, что тот ему уже не понадобится. «Нет, только разводка шлангов», – возразил Дэн, продолжая бестрепетно стоять и смотреть вверх. Вода стекала с него, как с памятника. «Наверное, просто откопали ведущую к ангару трубу, подключили насос и дали максимальный напор». Собственно, капитану было уже без разницы, как бандитам удалось это провернуть. Поток прекратился так же внезапно, как и начался, и снаружи раздалось победоносное. «Вперед! На штурм!» Команда Станислава сбилась в кучу за баррикады, готовясь держать оборону до последнего, заряда или защитника, как получится. Но бандиты ограничились несколькими криками, сначала кровожадными, потом словно бы озадаченными, а выбитая с мясом дверь на пол так и не упала. «Чего они там копаются?» – не выдержал Теодор. «У меня уже палец на кнопке затек. Дэн?» Киборг недоуменно пожал плечами. На расстоянии 5 метров от склада никого не было, а чтобы сказать точнее, надо приложить ухо к дырявой двери или хотя бы стене. «Может, таран делают?» «Да за это время можно было штурмовой танк собрать!» Дэн внезапно задрал голову, словно проверяя, как продвигается таяние потолка, и доложил. «Там корабль». «Неужели с воздуха штурмовать решили?» – изумился Станислав. «Идея была неплоха. Перестрелять террористов сверху намного проще. Но зачем поднимать для этого целый корабль? И катеров бы хватило, а то и обычной лестницы. На Шайтане или как там его сейчас?» «Нет, мы бы услышали, как он взлетает», – возразил Теодор. «Это кто-то другой приперся». «Полиция?» – с надеждой предположил капитан, но ответ пилота утонул в громком реве. «Всем сложить оружие и выйти из здания с поднятыми руками! Сопротивление бесполезно! Сдавайтесь или будете уничтожены!» Из какого здания не уточнялось, но, судя по силе звука, новые штурмовики уже сидели на крыше склада и орали в приставленный к ней рупор. «Твою мать!» – Тед нервно направил бластер в потолок. «Это еще что за перцы? Какие-то невежливые они для полиции!» «Сейчас узнаем!» обреченно сказал Станислав, выпрямляясь и перелезая через ящики. Все равно врагам угрожать уже нечем, а склад для них, похоже, ценности не имеет. «Станислав Федотович, может, лучше я?» – вдогонку спросил Дэн. Капитан покачал головой. Кем бы ни были эти крикуны, при виде боевого киборга они точно откроют огонь на поражение. С минометом наперевес выйти и то миролюбивее будет. Станислав отщелкнул замок и медленно открыл дверь. За ней, как и раньше, никого не было. Осаждающие предусмотрительно залегли по сторонам. Капитан шагнул за порог, как с обрыва в омут, повернул голову на шорох, и бывший космодесантник столкнулся с космодесантником нынешним в комбезе с нашивками, очкастом шлеме, бронежилете и с плазмометом в руках. Оба замешкались. Станислав от нахлынувшего облегчения, космодесантник лихорадочно соображал, заложник это или избитый своими же и вытолкнутый на заклание бандит. «Не стрелять!» – заорали из кустов. «Это свой!» К Станиславу, спотыкаясь от волнения, подбежал Роджер Сакай в непривычной камуфляжной форме и даже с воткнутыми в шлем веточками. «Вообще-то в таких случаях положено орать. Это полиция. Устало упрекнул капитан и пошатнулся. Роджер поспешил подставить ему плечо. «А мы не полиция», усмехнулся он. «Что, опять?» «Нет, не в этом смысле», – поспешил заверить Сакай. «Но получить официальное добро на тщательное прочесывание медузы и боевую операцию не удалось. Так что мы просто мимо пролетали». «И кто же все эти мы?» «Экипаж Сигуре, еще парочка ребят из наших, у кого тоже друзья-родичи в космосе сгинули. Ну и заодно твоим приятелям из космодесанта насвистули, чтобы выделили нам лодочку с добровольцами покататься». Капитан присмотрелся к висящей над складом лодочке, штурмовому крейсеру типа «Каракатица», заслонившему полнеба и растопырившему стволы орудий на расставшуюся половину. «Тсть!» – прокомментировал Станислав, наглядно убедившись, что друзья – страшная сила. «Внутри еще кто-нибудь есть?» – нетерпеливо вмешался в разговор космодесантник. Операция была в самом разгаре, каждая ошибка и секунда промедления могли обернуться лишними жертвами. «Только мои парни и...» «У нас там тяжело раненый», – спохватился капитан. «Ему срочно нужна помощь». Роджер отрывисто распорядился в ком, и к складу тут же подбежал врач, толкая перед собой гравиносилки с походным диагностом и аптечкой. «А почему вы мокрые такие? Плавали там, что ли?» – удивился Сакай, увидев выходящих из склада парней и бегущие впереди них ручейки. Комбезы воду не впитывали, но блестели от нее, как лакированные. «Нет, душ принимали», – саркастически ответил Тед, обмениваясь рукопожатием с патрульным. Дэн по привычке попытался незаметно проскользнуть мимо, но Роджер сам протянул ему руку, таким естественным жестом, что киборгу пришлось ответить. Космодесантники тем временем сняли осаду со склада и перестроились, влившись в окружение ангара. Вялая пальба из амбразур длилась недолго, до предупредительного залпа крейсера, чисто срезавшего край скалы и обнажившего темное нутро с поблескивающими органами спрятанной там техники. Теоретически пираты могли ответить ему с пастухами теоров и катеров. Настоящие на земле суда находились в заведомо проигрышной позиции. Не уклониться, ни из нижних орудий пальнуть, а взлетать поздно. «Да? Что?» Роджер прижал рукой к липсу комбы и, ничего не объясняя, сорвался с места и побежал куда-то за ангар на черный дым и отчаянные крики. «Эй, а вы-то куда?» – крикнул Станислав вслед Теду с Дэном. «А вдруг там помощь нужна?» – не оглядываясь, отозвался пилот. «Помощнички!» – устало покачал головой капитан, но надрывать глотку, чтобы отозвать напарников, не стал. «Если у них есть еще силы и желание так носиться, то не пропадут». Из дверей склада выплыли носилки с Вадимом в паутине датчиков, капельниц и с кислородной маской вместо респиратора. «Ну как он?» – с надеждой спросил Станислав у врача. Раненый по-прежнему напоминал труп, которому открыли лицо только ради того, чтобы безутешные друзья с ним попрощались. «Сделаем все, что сможем», – уклончиво ответил медик. Капитан благодарно кивнул, понимая, что это все-таки лучше, чем «мы ничего не сможем сделать», и пошел за носилками, взявшись за поднятый бортик и гордо отгоняя соблазн присесть на край.